К закату мы достигли высокой скалы пограничного столба владений Вашингтонов. Внизу лежала сумеречная долина, тихая и прелестная. Мы уселись доедать остатки из корзинки жасмина. Смотри-ка, жасмин уснул. Что? Что ты хотел сказать? Ты выверни карманы и покажи, что у нас есть. Ага. Если ты не сплоховала, то нам хватит до конца жизни. Сейчас. Нет. Смотри. Ты неплох. Не крупный, правда? Угу. Но... Стоп. Погоди. Погоди, Кисмина, но... Это же не алмазы. Что такое? Ой, боже мой, вот тебе раз. Какая же я глупая. Но это же стекляшки, Кисмина. Знаю, знаю. Перепутала ящик. Они с платья одной девушки, жасминной гости. Я у нее их выменила на алмазы. А то все время драгоценные камни, никаких других. Кисмина, и что, все, да? Больше ничего не захватила? Да, не захватила? Нет, вот все. Ну, они даже лучше. Как-то мне алмазы уж очень надоели. Да, ну что ж, Кисмина. Ну, тогда будем жить в Гиене. Конечно. И ты до самой старости будешь попусту уверять соседок, что ошиблась ящиком. Чековые книжки твоего отца, к сожалению, тоже сгинули вместе с ним. Ну и что? Ну и в Гиене. Что? А то, что если я сейчас в моем возрасте вернусь с женой, то мой отец и золы-то мне не подбросит, как у нас говорят. А я люблю стирать. Я свои платки всегда стирала. Открою прачечную и нас прокормлю, да. А в Гиене есть прачки? Конечно, конечно, как и везде. Я подумала, у вас так жарко, и одеваться не нужно. Ну попробуй-ка, тебя живо упекут, не успеешь раздеться. Как странно. Одно платье и жених без гроша. И звезды. Звезды. Я раньше звезд никогда не замечала. Я думала, что это чьи-то чужие бриллианты. Страшные они какие-то. И кажется, будто все приснилось. Все, что было. Вся юность. Приснилось, да. Юность всегда нам снится. Это просто помешательство от неправильной работы организма. Как хорошо быть помешанной. Так и мне объясняли. А теперь я не знаю, хорошо или нет. Все равно. Давай будем любить друг друга. Угу. На год нас хватит. Запахнись-ка, девочка. Это ночь холодная. Ничего доброго, схватишь воспаление легких. Прозвучал радиоспектакль «Алмазная гора». по одноименному рассказу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Автор инсценировки Елена Ковалевская. В спектакле заняты артисты: Евгений Киндинов, Александр Быков, Михаил Слесарев, Вячеслав Дугин, Ольга Сирина, Любовь Заболоцкая, Вадим Райкин, Валерий Симонов. Режиссер спектакля Людмила Шуйская. Звукорежиссер Любовь Рындина. В спектакле прозвучали «Spirituals» в исполнении Луи Армстронга, а также музыка композиторов Владимира Романычева и Виктора Енченко. Компьютерно-акустическая обработка Владимира Романычева. For to carry me home, swing low, yes, swing low, sweet chariot, coming for to carry, yeah, man, get me out of here, me, yeah, me, me, me. Home. I mean, that's what I'm talking about. Want to go home. Дорогие друзья! Вы прослушали произведение, созданное в студии «Звуковая книга». Благодарим за внимание! Наша студия выпускает аудиокниги самого различного жанра, от классических произведений до анекдотов. Наш адрес в интернете – www.soundbook.ru. Особое внимание мы уделяем радиопостановкам и спектаклям, которые звучали когда-то на радио. Прослушайте отрывки из произведений, выпущенных в студии «Звуковая книга».